Правило второе. Многобожники говорили: «Мы взываем к ним и обращаемся к ним лишь для того, чтобы приблизиться к Аллаху и чтобы они заступились за нас перед Аллахом». То есть мы знаем, что у них нет соучастия с Аллахом ни в творении, ни в управлении, ни в чем-то другом. Однако те, кому мы взываем и кому обращаемся, либо те, у кого нет грехов, как камни и деревья, либо они приближены у Аллаха, как ангелы и пророки, праведники и тому подобное. Они признают, что Аллах велик, Он возвышен, является единственным во всем управлении, повелении и запрете. Но они зацепились за заступничество. Они заявили, что есть заступничество, которое происходит без дозволения Аллаха и Его довольства. Это ложное заявление, поэтому в книге Аллаха часто повторяется и опровергается этот принцип. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен? Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи, а если они не владеют ничем и не разумеют? Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком. Такова религия многобожников. Они ищут близости к Аллаху через посредников. Они устанавливают между собой и Аллахом в мольбе и просьбе посредников из числа творений. Они берут таких посредников, проводя аналогии с тем, что происходит в их жизни. Если, например, у человека есть нужда, у важного во власти человека, то он идет к тому, кто близок к нему, или же к его другу, который приблизит его к нему и говорит: «Будь посредником, чтобы его просьба обрела успех». А у кого нет посредника через этот путь, то он может не достичь выгоды. Они провели аналогию между Господом миров, который в своей сущности не нуждается ни в чем ином, и творением, который не ведает о том, что позади стены, пока ему не будет сообщено и сказано: «Там то-то и то-то». Это из порочной и ложной аналогии. Это не перестает быть у многих людей. Многие люди заявляют, что приближенные Аллаха, то есть аулия, это ключ посредством которого они попадают к своим нуждам. Они молятся, выплачивают закят, взывают и постятся. Однако они установили посредников между собой и между их Господом в просьбе и заступничестве. Они могут называть это словом «тавассуль». Они говорят, что «тавассуль» – нечто требуемое, что Аллах велел это. Они также могут называть это любовью к праведникам или тому подобные названия, которые приукрасил им шайтан. Заступничество, как это известно, бывает двух видов. Это ложное заступничество, которое бывает без дозволения Аллаха и без Его довольства тем, за кого заступаются. И также бывает истинное заступничество. Его суть этого заступничества – это желание Аллаха, велик Он и возвышен, помиловать того, за кого заступаются, и выявить достоинство заступающего, и только, не более этого. Он велит заступающемуся, чтобы он заступился, когда хочет помиловать того, за кого заступается, то есть чтобы выявить достоинство заступающегося и помиловать того, за кого заступаются, хоть все это и принадлежит Аллаху. Поэтому Господин творений, наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, постановил это и разъяснил, что когда от него будет потребовано заступничество, то он не пойдет сразу заступаться, а пойдет и совершит земной поклон. Когда увидит своего Господа, то совершит земной поклон и будет оставаться в земном поклоне в течение недели. Аллах велик, Он и возвышен, откроет ему из благодарности и восхваления то, о чем он сказал: «Сейчас я этого всего не знаю». Затем после этого скажет Аллах, велик Он и возвышен, ему: «О Мухаммад, подними свою голову, заступайся, и твое заступничество будет принято». До того, как он скажет «заступайся», не будет заступничества, ни он, ни кто-либо другой. Все это дело принадлежит Аллаху. Однако Аллах оказывает почет тому, кому пожелает, и велит ему заступаться в качестве оказания ему почета. И помилует, кого пожелает, и велит, чтобы за него заступились. Значит, истинная сущность заступничества – то, что оно принадлежит Аллаху, велик Он и возвышен. Поэтому сказал он, велик Он и возвышен, Аллаху принадлежит заступничество целиком, все оно принадлежит Аллаху. Поэтому привязанность этих к заступникам является ложной. Этот человек может сказать, например: «Ты просто отрицаешь заступничество посланника». Я скажу: «Нет, мы не отвергаем ни заступничество посланника, ни заступничество верующих друг за друга, ни заступничество ангелов, ни других. Однако этого не случится, кроме как после того, как Аллах прикажет им заступаться. И не случится ни с кем, кроме того, чьими делами доволен Аллах». Поэтому сказал Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах: «О посланник Аллаха, кто самый счастливый из людей благодаря твоему заступничеству?» Он ответил: «Тот, кто сказал, нет Бога, кроме Аллаха, искренне от своего сердца». Искренне от своего сердца. То есть приверженцы единобожия, а не те, кто будут счастливы благодаря заступничеству. А что касается тех, кто привязан к творениям, то это является преградой между ними и между заступничеством. Они придут с тем, что полностью противоречит заступничеству и несовместимо с ним.